Александрийский маяк. Маша, а бывала ли ты когда-нибудь на маяке? Нет. А зачем они вообще существуют? Раньше, когда не было столь точных электронных приборов, маяки служили для навигации на море. Они ярко светили при любой погоде, а корабли понимали, где берег и, возможно, опасные рифы. Самым известным маяком в древние времена был Александрийский на острове Фарос, построенный в III веке до нашей эры. Располагался он на территории, которую сейчас занимает современный Египет. Туда мы и отправимся. Ого, да отсюда виден весь древний город! Маша с восторгом смотрела вниз с высоты 130 метров. Они с Сашей очутились на самой высокой точке маяка, облицованного белым мрамором и украшенного скульптурами древнегреческих богов и морских чудовищ.